даже дальше перестанешь желать меня чаще. Не узнаешь, что происходит за ментальной стеной. Для нас километры рюкзаков не стали преградой. Сейчас между нами невыносимая скука и боль. И сколько раз бы не простили с собою друг друга. Лица покрылись замутненной солью водой. В каких местах блуждала тогда своя воля? Я не услышал ее вместе с твоими постой. Взывая к ревности, с которой не в ладах, и ты знала, ничего бы не могло вдруг обернуться иначе. Навсегда с тобой оставил тембр и ноты, по которым все так же нежно и с чувством споешь. До сих пор от стона стоят перепонки. Но мечталось три дня в друг друга залезть, чтобы тянуться глубоко и по самое сердце, не выходя из тел, кувыркаться, так остаться здесь. С утра продираю глаза в немом недосыпе, на наши ночи с памяти срываю запрет. Там хранятся глотки тепла, заботы, забвения. Меняю настроение, паник, в осенний пиздец. Хочешь, не хочешь, с собой мир, желание и чай, о котором вместе так любили строптиво забыть. Благодарю, но злость капля кипит справедливо. В конце ты проворно добилась подобной среды. Я желал и жил твоим счастьем, успехом. Непременно все будет на разных гранях мечты. И когда-нибудь я нежно шепну тебе шоты, прикоснусь к принятиям всего абсурда и бельберды, отметим, насколько больше таки стали похожи. Прощаясь, в голове зазвенит день, день, день.